Солонка. После очередного затишья на войне король вернулся в Париж, и Бенвенуто направился к нему вручать готовую солонку. Он был прав, когда утверждал, что сделает ее красивее, чем модель. Вы помните, что она была овальной формы, величиной в 2/3 локтя и имела две ноги и фигуры – мужскую – море и женскую – землю. И фигуры эти сидели, перемежаясь ногами, как иные морские заливы захотят внутрь земли. Фигуры были прекрасны, и трезубец, как на модели, был и ладья для соли. Под мужской фигурой были сделаны 4 морских коня, которые по грудь и передние лапы были конские. Вся часть от середины к сзади была рыбья. Эти рыбьи хвосты приятным образом переплетались вместе. Под каковой группой с горделивой осанкой сидело море. Вокруг него были многого рода рыбы и другие морские животные. Вода была изображена со всеми со своими волнами. Затем была отлично помуравлена собственными своими цветом. Женщина-земля, как и на модели, держала в руках храмик ионического строя. Туда помещался перец. Пониже этой женщины я сделал самых красивых животных, какие производит земля. И ее земные скалы я частью помуравил, а частью оставил золотыми. Затем я поставил эту сказанную работу и насадил на подножие из черного дерева. Оно было некой подходящей толщины, и в нем была небольшая выкрушка, в какой я разместил 4 золотых фигуры, сделанные больше, чем в полурельеф. Эти изображали ночь, день, сумерки и зарю. Еще там были 4 фигуры такой же величины, сделанные для 4 главных ветров, с такой тщательностью сработанные и частью помуравленные, как только можно вообразить. Король пришел в восторг, издал возглас изумления, а потом долго рассматривал работу. Он был в полном восторге. Франциск подарил ее Карлу V. Сейчас она хранится в музее Вены. Однако в целом судьба солонки была сложной.